Глава 14. Волжанкин, Алтуфьев и фон Шпинне. На месте происшествия собрались все. Судебный следователь Алтуфьев, товарищ прокурора Волжанкин и еще какой-то чин из жандармерии, второго начальник сыскной не знал лично, но не раз видел в губернской канцелярии. Жандармский штаб-офицер был одет, как и положено, в мундир и каску с плюмажем. Это выглядело одновременно строго и глупо. «Что здесь делает жандарм?» — обратился Фома Фомич к следователю Алтуфьеву. «Сам задаюсь этим вопросом. А вот спросить, что вы здесь делаете, милостивый государь, не решаюсь», — ответил не без сарказма следователь. «Полковник Трауэршван послал», — сказал подошедший к ним товарищ прокурора. «Зачем? С каких это пор жандармское управление вмешивается в дела полиции?» — повернулся к волжанину фон Шпинне. «Да всегда вмешивалось», — ответил товарищ прокурора. «Правда, в гражданском платье бы выглядело не так заметно, но может статься у этого штаб-офицера и нет другой одежды». Договорив, Волжанкин улыбнулся. «Но шут с ним. Пусть ходит, пусть вынюхивает. Нас сейчас должно другое занимать. А, Фома Фомич?» «Да. Вы действительно считаете, что обезьяна могла убить Протасова?» Товарищ прокурора спрашивал с таким выражением лица, точно выяснял у начальника сыскной, верит тот в Змея Горыныча или нет. «Нет, не считаю. Однако факты говорят об обратном». «И о чем же они говорят?» «Как установил доктор Викентьев, смерть Протасова наступила в результате механической асфиксии гортани, то есть от удушения за шею. Получается, ситца промышленника задушила обезьяна. Посмотрите на следы». Начальник сыскной указал на цепочку белых отпечатков. «Если мы пройдем по ним, то выясним, что вначале она вошла в комнату двоюрного дяди Протасова, Евсея, и задушила его. Там испачкала стопы, опрокинув неизвестно откуда взявшуюся банку с краской, и направилась в кабинет Протасова. Это все видно по следам. Зашла туда и задушила Савву Афиногеновича. Однако я не понимаю, как это могло произойти. Почему Протасов не сопротивлялся? Почему он просто сидел и ждал, когда игрушка его задушит?» — воскликнул товарищ прокурора. Следователь Алтуфьев поддержал его восклицание энергичным кивком, давая тем самым понять, что Волжанкин не одинок в своем непонимании. «Я сам в недоумении», — проговорил фон Шпинне. «А может быть, он, я имею в виду Протасова, не считал ее опасной, когда она вошла в кабинет?» — спросил следователь. «Да в том-то и дело, господин Алтуфьев, что игрушка не могла войти в кабинет», — сказал начальник сыскной. «Почему?» «Она не может открывать двери». «В таком случае возникает вопрос, кто ее открыл?» «Пока не знаю». «И все-таки, Фома Фомич, как вы предполагаете действовать?» — спросил Волжанкин. «Нужно связаться с берлинской фирмой «Детские радости». «А, что за фирма?» — насупил брови товарищ прокурора. «Там изготовили игрушку». «И что вам это даст?» «Мне понадобятся характеристики пружин, которые находятся внутри обезьяны». «А зачем?» — спросил Алтуфьев. «Чтобы узнать, смогут ли они создать усилия, достаточные для убийства человека». «Надеюсь, вам скажут правду?» — засомневался Волжанкин. «Я ни на что не надеюсь. Но мы должны получить письменное заключение производителя. Потом уже обратимся к другим фирмам с подобными игрушками или просто к специалистам, которые знают толк в пружинах и редукторах. Когда же у нас на руках будут эти два документа, мы сможем сравнить их и сделать какой-то вывод». «Но на это, я так понимаю, уйдет немало времени», — прошелся по коридору товарищ прокурора. «Верно. Но мы не сможем без заключения специалистов». «Я вас правильно понимаю, если специалисты подтвердят, что обезьяна могла убить человека, то мы что же, потащим ее в суд?» Волжанкин улыбнулся и в поисках поддержки выразительно посмотрел на Алтуфьева. Следователь, которому было чуждо любое проявление юмора, ответил товарищу прокурора серьезным выражением лица и твердым взглядом. Очевидно, он не считал, что над подобными вещами можно шутить. «Да, господин Волжанкин, нам придется тащить эту обезьяну в суд, но не как обвиняемую в убийстве, а как орудие преступления», — пояснил начальник сыскной. «Что вы хотите этим сказать?» «Сама обезьяна не могла совершить преступление, и тем более двойное убийство. Пусть она умеет ходить, обниматься и даже говорить. «Она умеет говорить?» — удивился Волжанкин. «Представьте себе! Правда, всего лишь несколько слов, но все же. Итак, пусть она все это умеет, но этого недостаточно для того, чтобы спланировать, а затем осуществить убийство. Два убийства. Вы полагаете, за ней кто-то стоит?» «Разумеется! Я был бы полным дураком, если бы думал иначе». «И кто же за ней стоит?» «Убийца!» — коротко ответил фон Шпинне и через мгновение добавил. «А может быть, и убийцы?» «Да, задача. И как же нам их отыскать?» «Как и всегда. По следам», — ответил фон Шпинне. «Вы кого-то уже подозреваете?» — Волжанкин пожевал губы. «Нет», — мотнул головой фон Шпинне. «Совсем никого?» — подал голос Алтуфьев. «Совсем?» — бросил на него короткий взгляд Фома Фомич. «Мне даже в голову не может прийти, кому понадобилось убивать, например, дядю Евсея. Старый, безобидный человек. Правда, они с Протасовым накануне убийства поспорили, даже поругались. И если бы не смерть самого Протасова, под подозрение попал бы фабрикант. А так, я не представляю, кто это совершил. Для того, чтобы кого-то подозревать, нужно время. А у меня его не было. Да я, если говорить на чистоту, не верил в подобный исход». «О чем вы говорите?» — насторожился Волжанкин. «Я не верил, да и сейчас продолжаю не верить, что игрушка смогла бы убить человека». «А разве были люди, которые в это верили?» — спросил Алтуфьев. «В это, как я понял, верили все в доме. Домочадцы и челядь считают, что в обезьяну вселилась чья-то душа». «Я надеюсь, вы не разделяете этих мнений?» — Волжанкин смотрел на Фому Фомича без смеха. «Нет».